Глава третья. Проснувшись, я довольно потянулась и, повернув голову, посмотрела в окно. Ласково светило солнце, невесомые занавеси шевелились под нежным летним ветерком, громко пели птицы. Именно они меня и разбудили, но, несмотря на то, что из-за этого я каждый день просыпалась с первыми лучами солнца, я все равно прямо не задергивала плотные шторы и оставляла окно открытым. Просто после города с его смогом, шумом от машин и постоянного сумрака я искренне наслаждалась сменой обстановки. Прошла уже неделя с того дня, как я появилась в доме Страйгера, и, черт возьми, Бранд был прав, когда говорил, что меня ждет потрясающий отпуск. Конечно, я все еще мечтала его прибить, но Рыжий как сквозь землю провалился. Его отсутствие нервировало, несомненно, однако что-то внутри говорило мне: все идет так, как надо. Интуиция? Возможно. Но за последнюю неделю она ни разу меня не подвела, так что я доверилась ей в этом. Зато был и положительный момент. Из-за столь кардинальной перемены в жизни я практически не переживала по поводу измены Кира, решив для себя, что, наверное, и не было между нами ни чувств, ни серьезных отношений, раз он с такой легкостью пошел налево. Я же, не считая той тихой истерики в номере гостиницы, была почти спокойна. Это могло означать только одно. Мы оба не любили друг друга. Да, жили вместе, спали в одной кровати, проводили досуг и оставались чужими. Быть может, кто-то посчитает меня черствой и легкомысленной, но я решительно закрыла для себя эту страницу моей жизни, хотя и думать о будущем пока не хотелось. Все, чем я сейчас занималась, это наслаждалась жизнью богатой аристократки, с которой все носятся, и вовсе не чувствовала себя заложницей. Постепенно картина мира, где я оказалась, становилась яснее благодаря прочитанным книгам. Страна, в которую я попала по воле Брана, называлась Королевство Тунора. Небольшая, но довольно богатая. Две зоны – степи на юге, горы на севере. Страйгер жил примерно посередине, но все же ближе к северу, если судить по горному хребту, видневшемуся вдалеке за окном, и пышной растительности в саду. Государственное устройство было вполне понятно. Типичная монархия. Страйгер являлся одним из лордов королевства, как и Карл Орин. Чем конкретно занимался мой заложница-держатель, понять было сложно, ибо он не обсуждал со мной свои дела, но точно работал на короля и был кем-то вроде одного из его советников. Короче, большая шишка и крутой мужик. Что случилось между ним и Карлом, оставалось тайной, как и статус Равенны. Задавать такие вопросы в лоб означало выдать себя. Что еще? Если верить книгам, то в этом мире жили не только люди, а еще демоны, эйры, русалы и еще куча видов и рас. Но в это поверить было сложно, да и проявлений магии, не считая того портала, я пока не наблюдала. В остальном я окончательно убедилась, что здесь технологии были заменены магией, а ни о каких равных правах между женщинами и мужчинами говорить не приходилось. Патриархат чистейшей воды. Впрочем, пока меня это не напрягало. В настоящий момент я наслаждалась отпуском, и мне не хватало только одного — разрешения выйти из дома и погулять. Это был единственный запрет, озвученный Страйгером. Хотя уверена, сегодня все изменится. Всю неделю была послушной девочкой, так что надеялась выторговать себе прогулку. Но сначала новое роскошное платье, драгоценности и изысканная прическа. Еще один бонус моего отпуска. Никогда не думала, что с такой легкостью оставлю любимые джинсы и пиджаки, с удовольствием облачась в платье. Одно другого красивее и роскошнее. Вера, я была модницей, так что гардероб у меня был шикарным. За прошедшую неделю я и сама изменилась. Несмотря на то, что надо мной все так же давлело риск разоблачения, мне до сих пор удалось не выдать себя. Я стала спокойнее, чаще улыбалась, и вообще чувствовала себя нормальной девушкой, а не загнанной карьеристкой. «Миледи, доброе утро!» В комнату заглянула Пенни, моя служанка. И, увидев, что я проснулась, поспешила в купальню, чтобы наполнить ванную. От помощи во время процедур я отказалась с самого начала, поскольку знала, что пока я буду в ванной комнате, спальню уберут, и мне останется одеться и причесаться. От корсетов я по-прежнему отказывалась, тем более Равена сама их не надевала. Так что нарушения этикета я не видела. Понежилась в ванной, и, взбодрившись под душем, я села к зеркалу, чтобы Пенни убрала мне волосы. «Лорд Страйгер дома?» уточнила я, наблюдая, как девушка расчесывает мне волосы. «Да, миледи, он в кабинете». «Замечательно», — мурлыкнула я, и в голову пришла мысль. «Пенни, сегодня я надену зеленое». «Да, миледи». Пенни без вопросов принесла нужный наряд, а когда облачила меня в него, то я довольно улыбнулась. Декольте было на нем еще смелее, частично оголяя плечи, но все в рамках приличия. «Надеюсь, Страйгер подавится от восторга и исполнит мой новый каприз». Взглянув на себя в зеркало, я осталась довольна и быстро направилась вниз, уже спокойно ориентируясь в коридорах, хотя в первые дни осторожно разместила листочки со стрелочками от кабинета в спальню, чтобы не путаться. «Доброе утро, милорд!» Радостно улыбнулась мужчине, заходя в кабинет и делая реверанс. Страйгер наградил меня привычным тяжелым взглядом и уткнулся в бумаге. Я же, не обращая больше на него внимания, взяла новую книгу и устроилась в кресле. Лорд промолчал, лишь вздохнул, а я улыбнулась. Мой заказ любовных романов пока не доставили, чему я была безумно рада, так что уже неделю Страйгеру приходилось терпеть меня в библиотеке. Кстати, я ему совершенно не мешала, как и обещала. Сидела тихо и изучала мир, в котором у меня случился отпуск. Книги в библиотеке лорда оказались настолько интересными и познавательными, что я постоянно забывала о своем намерении флиртовать или троллить лорда, вспоминая об этом крайне редко, в основном во время выбора платья или за ужином. Вечером было особенно интересно. Я могу с уверенностью сказать, что за неделю я отточила навыки поедания ужина с эротическим уклоном. По крайней мере, пока я ела, Страйгер про свою тарелку напрочь забывал, таращась на меня. Хотя, учитывая, что я была примерной заложницей и вообще ангелом во плоти, отведя немного душу, вела себя нормально. А может, просто забывала о своих коварных планах, не в силах устоять перед очередным кулинарным шедевром. Последнее однозначно. Готовил повар великолепно. Такое я не ела даже в ресторанах с мишленовскими звездами. Вот и сейчас, вдоволь насладившись смятением Страйгера, его жадным взглядом и нервным выдохом, я подошла к шкафу, выбрала книгу и уселась в кресло. «Миледи, вам ведь не интересны эти книги?» — с надеждой уточнил лорд. «Наоборот, очень интересны», — возразила я. «К тому же, если у меня возникнут вопросы, я всегда могу спросить у вас». «В любое время», — буркнул он. Молчание на этот раз продлилось 10 минут, прежде чем Страйгер вновь уставился на меня. «А других занятий у вас нет? Вышивка, например?» «Милорд, есть кое-что, о чем я мечтаю, но не смею просить вас». «Это не связано с вашим пребыванием в библиотеке?» — прищурился он. «Нет». «Озвучьте ваше желание, миледи. Я исполню его. Клянусь». «Хочу погулять», — Страйгер нахмурился. «Я мечтаю о конной прогулке». «Да, именно так. Этот момент я продумала хорошо. Пешком далеко не уйдешь, а вот верхом... К тому же в свое время я занималась верховой ездой, так что держалась на лошади вполне уверенно, особенно если не пускать ее в галоп. А такое мне вряд ли позволят». Я посматривала на Страйгера через полуопущенные ресницы, всячески изображая покорность судьбе, хотя сама пребывала в предвкушении итогов очередной игры. И да, несмотря на любовь к чтению, физические нагрузки никто не отменял. Сомневаюсь, что гимнастику воспримут адекватно, бассейна нет, секс, не буду даже думать о нем, так что да. Верховая езда — это единственный вариант в моей ситуации. Кроме того, буду откровенной, конная прогулка со Страйгером выглядела очень соблазнительно, а в том, что он не доверит меня слугам, я не сомневалась. Иначе давно выпустил бы погулять в сад. Увы, все то время, что лорд находился дома, он сидел в кабинете, а в его отсутствие мне приходилось довольствоваться обществом Равенны. Девушка не была сильно счастлива от этого, но справедливости ради, надо отметить, старалась выполнить все мои просьбы, если они не противоречили приказам Страйгера. «Если вы опасаетесь, что я сбегу, хотя подобное недоверие оскорбляет, то поручите меня охранникам». «Так, как бы сейчас чуток заплакать и при этом выглядеть хорошо?» «Нет, лучше не буду, а ограничусь тем, что шмыгну носом и потуплю взгляд». «Хорошо, миледи. Будьте готовы через полчаса». «Милорд, вы так добры. Не знаю, как отплатить вам за это». «Потом скажу». Буркнул он, и я удивленно уставилась на него. «Так, это сейчас что было? Попытка пошутить?» «Полчаса, миледи», — напомнил он. «Я буду вовремя». В качестве поощрения и дальнейшей деморализации противника вновь продемонстрировала декольте и поспешила обратно в спальню переодеться во что-нибудь более удобное. И этого самого удобного там не оказалось. Мне выдали очередное платье, на этот раз закрытое, при ближайшем рассмотрении оказавшееся местным подобием амазонки. Надев наряд при помощи пенни, я с сомнением провела руками по ткани. Нельзя сказать, что мне было удобно. Чёрт, да как в этом ездить? И это ещё нет корсета. Ладно, разберусь. В любом случае, я готова даже надеть мешок, лишь бы выйти из дома. Проверив, крепко ли закреплена шляпка, я поправила прическу и в очередной раз с удовольствием взглянула на своё отражение. Всё-таки есть что-то в подобной моде. Ты невольно чувствуешь себя женственной, более слабой, и как должное принимаешь, что о тебе должны заботиться. Необычное ощущение для той, кто уже слишком давно решает все свои проблемы самостоятельно. «Миледи, вы такая красивая!» — восхищенно сказала Пенни, и я улыбнулась, будучи точно такого же мнения. Быстро спустившись вниз, я надеялась, что уложилась в отведенное лордом время. Хотя даже если я опоздала, я ведь девочка и не на работе, так что мне можно. Страйгер ждал у лестницы, традиционно с мрачным выражением лица, одетый в неизменно чёрный костюм с непокрытой головой и смотрящий на меня как хищник. «Миледи». Он предложил мне руку, на которую я поторопилась опереться, запретив себе думать, какая она сильная даже на ощупь. Если так подумать, то он впервые коснулся меня с того момента, как привёл в свой дом. И осознав это, я задумалась, почему. Ответа не было. Выйдя вместе на улицу, я с удовольствием подставила лицо солнечному свету, в полной мере насладилась ароматом цветов в саду, выдержанного в лучших традициях дворцового стиля, и пением птиц. День выдался прекрасным. На ясном голубом небе не было ни облачка, а лёгкий ветерок приносил желанную свежесть. Я находилась в предвкушении прогулки и, улыбнувшись лорду, увидела, как слуга ведёт двух оседланных лошадей. Вороной жеребец явно предназначался для Страйгера, если судить по росту, мощной груди и невозмутимому поведению, ну и, понятное дело, по любимому цвету его хозяина. А вот моя кобыла была самой настоящей каурой-красавицей. Она нетерпеливо перебирала ногами, то и дело всячески заигрывала с вороным, а когда увидела меня, то недоверчиво покосилась и попробовала спрятаться за жеребца. «Ну что ты, девочка?» Отпустив Страйгера, я медленно двинулась к лошади, стараясь не напугать её. А когда почувствовала, как мне в руку вложили половинку яблока, благодарно улыбнулась конюху. Приблизившись к красавице, я протянула угощение, а когда она соизволила его съесть, осторожно погладила бархатную кожу. Когда лошадь ткнулась мне в ладонь, стало понятно — мы подружимся. Конюх развернул её, чтобы помочь мне сесть, я застыла в шоковом состоянии. Когда я придумала вариант с прогулкой верхом, то не сомневалась, что Верая — хорошая наездница. Но у меня как-то вылетело из головы, что аристократкам полагается использовать дамские сёдла, а именно такое было на кобыле. Я должна была об этом подумать, особенно когда надела амазонку. Я ведь предполагала, что мне будет неудобно в платье. Всё кричало об этом, но в этот раз я отмахнулась от интуиции. Засада. Я никогда в жизни не сидела в дамском седле, только чисто теоретически знала, как это должно происходить. Наверное, будь я нормальной попаданкой, то потребовала бы себе брюки и произвела бы фурор в моде отсталого мира средневековья, устроив для начала культурный шок самому Страйгеру, а потом распространив идеи в массы. Но я все же попаданка под прикрытием. А значит, улыбаемся и машем ручкой. Нервно выдохнув, я коснулась дополнительной луки и начала раздумывать, как вообще сяду на лошадь. Мелькнула мысль, что стоит отказаться от прогулки, чтобы не показать свое неумение. но в этот момент почувствовала, как на талию легли сильные руки. Сердце успело сделать всего пару ударов, а в следующую секунду я уже сидела верхом. Страйгер. Чёрт, теперь точно деваться некуда. Лорд протянул мне поводья, невозмутимо подошёл к своему коню и чуть ли не взлетел в седло, не приложив к этому никаких усилий, как и несколько секунд назад со мной. А я растерянно смотрела на него, стараясь не думать, что до сих пор чувствую его руки на талии, а его поступок почему-то меня взволновал. «Миледи?» «Благодарю», — пробормотала я. Немного поёрзав, устраиваясь поудобнее, я осторожно тронула лошадь, от всей души надеясь, что ей не взбредёт в голову идти быстрее, нежели шагом, поскольку иначе я просто-напросто вылечу из седла. Весьма неаристократично и с глухим ударом в итоге, не говоря уже о возможных травмах. «Держитесь рядом», — заметил лорд. «Как будто я собиралась поступить иначе». Мы ехали бок о бок и молчали. Сначала меня это не напрягало, я лишь старалась удержаться в седле, а когда немного привыкла, крутила головой по сторонам, наслаждаясь видами сада и поражаясь его размером. Это было что-то. Вокруг дома сад действительно был выдержан в строгом стиле, но чем больше мы углублялись, тем понятнее становилось, что он спланирован так, что любимый уголок в нём найдёт каждый, независимо от пристрастий. Мы проезжали мимо подчёркнуто заброшенных уголков, цветников, миновали озеро, но не стали приближаться к нему, а направились к кованой решётке ворот. Стражи поспешили распахнуть их, и мы выехали за ограду, направившись дальше, в поля. Вдалеке высились горы, лицо обдувал свежий ветерок, принося аромат цветов то ли из сада, то ли с полей, а я чувствовала необычайное чувство свободы и счастья. Чёрт возьми, неужели для того, чтобы современный человек вновь научился радоваться таким вот мелочам, его в обязательном порядке надо хорошенько встряхнуть, лишить интернета и телевизора? В моём случае, ещё отправить в другой мир. Я бросила на лорда взгляд, но он казался погружённым в свои мысли и даже не смотрел на меня. Лошадей такое спокойствие явно не устраивало. Жеребец Страйгера всё чаще фыркал, моя кобыла ему вторила, и оба они то и дело пытались сорваться в другой аллюр. И если лорд без проблем сдерживал своего коня, то мне приходилось тяжелее. Любое неповиновение кобылы выливалось в то, что я судорожно цеплялась за повод и останавливала её. Страйгер, видимо, всё это видел, расхмурился. И когда мы проезжали мимо большого озера, обрамлённого густым лесом, наконец остановился, спрыгнул с жеребца и взял мою кобылу под уздцы. «Думаю, надо дать лошадям отдых», — сообщил он. «Как благородно! Сказал бы честно, мне надоело, что ты болтаешься на лошади, как та самая субстанция в проруби, или хватит издеваться над бедным животным». «О, нет! Эта невозмутимая аристократическая особь обернула происходящее так, словно всё идёт так, как и должно быть». Если он сейчас вытащит откуда-нибудь корзинку для пикника, я просто завою». Вместо этого Страйгер наградил меня очередным мрачным взглядом, протянул руки, но неожиданно застыл. Я замерла, ожидая его действий. Он коснулся рукой моей ступни, осторожно освободил ногу из стремени и снова остановился. У меня перехватило дыхание, когда я ощутила, как сильные пальцы мимолетно погладили щиколотку. «Чёрт возьми! Я не должна была это ощущать. На ногах были сапожки для верховой езды. Да, из тонко выделанной кожи, но сапоги! Я же чувствовала его руки, словно была босиком. Это ненормально. Может, всё дело в магии?» Когда лорд резко обхватил меня за талию и поставил на землю, я поняла, что всё это время не дышала. В какой-то момент я подумала, что мне всё показалось. А Страйгер просто играет роль радушного хозяина и такого всего из себя джентльмена. Но в этот момент заглянула ему в глаза. В их глубине бушевало настоящее пламя. Вздрогнув от неожиданности, я пошатнулась, причём на этот раз вовсе не из-за желания изобразить невинную фиалку со склонностью к обморокам, совершенно забыв, что за спиной лошадь. Кобыла рванула в сторону, а я осталась в руках Страйгера, совершенно не понимая, что мне делать дальше. Он молчал, лишь продолжал пристально смотреть, и в какую-то секунду мелькнула мысль, что он сейчас меня поцелует. По крайней мере, все говорило об этом. Сбившееся дыхание, нервный выдох, потемневший взгляд. Руки на моей талии словно потяжелели, сжали ее еще сильнее и машинально сократили дистанцию между нами. Вопрос в том, а хочу ли я этого? Место, где только что были его пальцы, горело огнем, сердце учащенно билось, ноги отказывались твердо стоять на земле, а в голове царил самый настоящий хаос. Нет, я вполне привыкла, что он постоянно пялится на мою грудь. Местная мода была такова, что сложно не смотреть на то, что всячески демонстрируется. Да и грудь у меня была красивая, что уж лукавить. Но лорд ни разу не перешел границы или позволил себе пошлый намек. Пока я пыталась собрать мысли в кучу, Страгер принял решение за нас обоих. «Миледи, будьте осторожнее». На этом он отпустил меня и отошел к воде, оставив растерянно смотреть на него. Придя в себя, я разозлилась. «Да что ж это за непробиваемый и правильный мужик такой? И вообще, с какого перепуга я оказалась в его доме?» Ошарашенная собственными мыслями, я едва не упала, проклиная себя, что совершенно забыла обо всем. Надо признать, за последнюю неделю я преступно расслабилась, наслаждаясь нарядами и своей новой ролью. Заставила себя спокойно относиться к тому, что Бран как сквозь землю провалился, а я изображаю из себя совершенно чужого человека и даже представить не могу, что именно я должна сделать и как, черт возьми, я вернусь обратно. «Здравствуй, мозг! Ты решил вернуться?» Не могу сказать, что я счастлива. В состоянии паники, взглянув на Страйгера, я глубоко вздохнула и решительно подошла к нему. Он стоял спиной ко мне, сложив руки на груди и смотрел куда-то вперед. Вздохнув, я отметила, что погода портится, впрочем, как и мое настроение. На горизонте виднелась тяжелая туча, ветер усилился и трепал подол юбки. «Лорд Страйгер», — начала я, приблизившись, и осеклась, осознав, что не знаю, что ему сказать. Видимо, я его окончательно достала. Впрочем, ничего удивительного. «Миледи, вы готовы вернуться?» — резко спросил он, оборачиваясь. «Да, конечно». На этот раз меня подсадили на лошадь, словно я мешок картошки. Грубо. И если еще минуту назад мне даже хотелось извиниться за то, что троллила Страйгера, то теперь резко передумала. Да и вообще видеть его совершенно не желала. Слишком неоднозначно я на него реагировала, и это бесило. Это было несвоевременно и совершенно не нужно. Хмуро разглядывая, как он садится на лошадь, я отчаянно жалела, что не могу пришпорить кобылу и уехать от него подальше. Раскат грома раздался настолько неожиданно, что я вздрогнула, а дальше все вокруг превратилось в хаос. Сначала я не поняла, что происходит, а когда опомнилась, обнаружила, что отчаянно цепляюсь за повод, вот только моя норовистая лошадка совершенно не обращает внимания на попытки ее остановить. Болтаясь в седле, словно тот самый мешок с картошкой, я могла думать только о том, как бы не навернуться. Ветер свистел в ушах, шляпка слетела с головы, а волосы растрепались. И да, я была чертовски испугана. Услышав позади стук копыт, я обрадовалась. Сейчас меня спасут. Я столько раз видела в кино, как герой на скаку обхватывает героиню за талию и перетаскивает к себе, поэтому закономерно ждала, что именно так Страйгер и поступит. Сейчас самое главное — просто тупо удержаться в седле. Последнее было проблематично. Что сказать, ему почти удалось. Вот только когда я уже видела протянутую спасительную руку, моя кобыла решила, что ей надоело быть гоночным болидом, и сменила гонку на бег с препятствиями. Увы, во время первого же испытания я вылетела из седла и оказалась на земле. А она умчалась вперед. Протянутая рука осталась неиспользованной, Страйгер не стал героем, а я просто лежала, смотрела в темнеющее небо и пыталась понять, все ли кости на месте. Черный жеребец остановился практически рядом, и я зажмурилась, справедливо опасаясь, что до полного комплекта сейчас еще получу копытом по лбу. И после такого я точно стану невинной фиалкой, точнее, пускающим слюни овощем. И вот так бесславно закончится мой отпуск в другом мире. Когда же ничего не произошло, я рискнула открыть один глаз, и увидела Страйгера, склонившегося надо мной с обеспокоенным видом. «Привет!» — глупо улыбнулась ему. В голове был хаос, но видеть лорда оказалось приятно, хотя я и злилась на него. Правда, он почему-то нахмурился еще сильнее. Это разозлило. Я к нему со всей душой, а он снова недоволен. «Ты не герой!» «Почему ты не герой?» — добавила я возмущенным тоном. Да, ничего глупее я не могла ляпнуть. Лицо лорда стало похоже на маску. Страйгер положил мне руку на лоб, видимо, измеряя температуру, затем принялся осторожно ощупывать тело. Справедливо решив, что меня исследуют на предмет повреждений, я продолжала лежать, не двигаясь, ибо, несмотря на удар головой, я прекрасно помнила, как следует поступать в таких ситуациях, а именно не дергаться. Руки и ноги я вроде чувствовала, так что позвоночник цел. В сложившейся ситуации я посчитала это главным. А то, что голова кружилась и все тело болело, так это уже не в моей компетенции. Все равно я ничего сделать не могу. Так что пусть ощупывает. Тем более, несмотря на боль, это даже приятно. «Тебе кто-нибудь говорил, что у тебя замечательные руки?» — задумчиво спросила я. Черные глаза уставились на меня в полном шоке, а руки остановились. «И глаза классные», — прошептала я. «Прямо прожигают насквозь. Ты продолжай, а я, наверное, посплю. Потом расскажешь о результатах осмотра». Что было дальше, я не знаю, ибо мой разум решил взять свой личный отпуск, и я, наконец, стала той, кем так старательно прикидывалась всю неделю, настоящей аристократкой со склонностью к обморокам. Наверное, впервые в жизни Страйгер растерялся. Нет, дело было вовсе не в странном поведении Вераи. После такого падения то, что она несла бред, казалось вполне логичным. Но вот что она говорила и как при этом выглядела? Одновременно хотелось придушить ее и расцеловать. И это все, несмотря на сам факт падения. Бездна, он сейчас поступает как идиот, растаращится на девушку вместо того, чтобы удостовериться, что все будет хорошо. Одно было понятно — вести себя как раньше не получится. Мотнув головой, он заставил себя еще раз осмотреть Вераю и при этом не думать больше ни о чем. На первый взгляд девушка была цела, никаких видимых повреждений, но, судя по тому, что и как она говорила, все же ударилась сильно. Рука сама скользнула на голову, и пальцы отчетливо нащупали шишку. Бездна. Если с ней что-то серьезное, то будет уже неважно, что он отвечает за нее головой перед королем. Он сам себе этого не простит. Начал накрапывать дождь, раздался новый раскат грома, все вокруг потемнело. Дул пронизывающий ветер, поднимая в воздух пыль и мелкие камни, гнул верхушки деревьев, срывая с них листву. Свинцовые тучи заполняли небо все сильнее. Жеребец лорда испуганно ржал и перебирал ногами, но с места не уходил. Кобыла Вераи сжалась к нему, словно чувствуя свою вину. Вот только она была ни при чем. Все дело в аховой наезднице. И это добавляло противоречий к образу девушки. Слишком много нестыковок. Но он обязательно разберется, почему они вообще есть. А пока самое главное. Призвав дар, Страйгер заключил девушку в светящийся кокон, призванный ненароком не сделать хуже, поднял ее на руки и открыл портал. Радужное сияние поглотило его, чтобы выпустить в холле гостиной. «Что случилось?» Равена, когда он появился, вскочила с дивана, где читала книгу, и подбежала к нему. «Вызови лекаря», — отрывисто бросил он. «Но что произошло?» — испуганно переспросила она. «Равена, лекаря, срочно!» «Да, конечно», — пробормотала она. Страйгер уже не слушал ее, направившись в сторону лестницы. Не прошло и 5 минут, как он осторожно положил Вераю на кровать и деактивировал заклинание неподвижности. Аккуратно отведя волосы с лица девушки, он прислушался к дыханию. Ровное, но лицо бледное, и она по-прежнему без сознания. Такая хрупкая, слабая, уязвимая, а он бессилен. Остается только ждать лекаря. Если бы он не засомневался и накинул аркан, когда Верая была еще в седле, но испугался причинить ей вред, и теперь она лежит, а он ничего не может сделать. Да уж, точно не герой. Вот только как еще заставить себя отвести взгляд, За прошедшую неделю Страйгер привык к улыбке девушки, огненному сиянию волос, легкой походке и лукавому взгляду. Несмотря на то, что Равена прекрасно заботилась обо всем, с появлением Вераи что-то изменилось. Лорд не хотел себе признаваться, но каждое утро ждал, когда она появится в его кабинете, неизменно улыбающаяся и счастливая. Бездна. Он ведь каждый день реально предвкушал ее появление. Прошла всего неделя, а он умудрился привязаться к ней настолько, что не хотел даже думать, что однажды она покинет его дом. Нахмурившись, он повернул голову в сторону двери, ожидая услышать торопливый шум шагов. Страйгер знал, Танат появится с минуты на минуту, но возникло ощущение, что ожидание тянется уже несколько часов. Послышался голос Равены на лестнице, и лорд поднялся с кровати, освобождая доступ к пациентке. Танат зашел в спальню и сразу направился к ней. Старый лекарь был одет в домашнее, но ему было не привыкать являться по первому зову. А Страйгер, если кому и мог доверить жизнь своих близких и свою, то только ему. Быстрый осмотр, целительская магия, струящаяся с ладоней, легкий стон Вераи. На все это понадобилось всего несколько минут, но все это время лорд почти не дышал. «Что произошло?» «Упала с лошади», — хмуро сказал лорд. «Жаль, что она не маг. Я приготовлю настойку», — сказал лекарь. «Надо будет напоить ее. Ничего серьезного. Несколько ушибов, и надо еще посмотреть ногу. Но самое лучшее в ее положении — сон». «А я распоряжусь об остальном», — тихо сообщила Равена, все это время стоявшая у дверей. «Лошади ведь остались в полях?» Лорд кивнул. «Не переживай, я все сделаю». «Какие в бездну лошади?» Все, о чем мог сейчас думать Страйгер, девушка, лежащая на кровати. Голова раскалывалась, тело болело так, словно по нему проехал каток, а еще я просто до ужаса хотела есть и пить. Наверное, больше второе, но и первое тоже. Хотя было то, что не вызывало разногласий. Мне срочно требовалось обезболивающее. Остальное могло подождать. Черт, никогда в жизни у меня так не болела голова. Это что же я делала, раз так себя чувствую? Едва удержавшись от стона, я попыталась повернуться, а когда мне это удалось, рискнула приоткрыть глаза. Память тут же напомнила, как я умудрилась упасть с лошади, и снова вернулась жесточайшая мигрень. За окном было светло, в комнате пахло травами, но зато я была одна, что с одной стороны радовало, а с другой вызывало обиду. Максимально медленно двигаясь, по возможности осмотрела себя и увидела, что одета в кружевную ночную рубашку, обнаружила фиксирующую повязку на ноге и огромную шишку на голове. Итак, падение все же не прошло без последствий. Вздохнув, спустила ноги с кровати, подождала, пока прекратится головокружение, и потянулась за пеньюаром. Едва слышно чертыхаясь, ибо каждое движение причиняло боль, я успела натянуть один рукав, когда дверь в комнату открылась. На пороге появился Страйгер и еще один незнакомый мне пожилой мужчина. «Миледи, вам нельзя вставать!» — взволнованно воскликнул старик и подскочил ко мне слишком шустро для своего возраста. Но я не придала этому особого значения, уставившись на лорда, так и застывшего в дверях. «Я в порядке!» Попробовала запротестовать, когда меня постарались мягко, но решительно вернуть на подушки. «И вообще, я бы не отказалась поесть и что-нибудь попить». От очередного приступа головной боли перед глазами заплясали черные точки. Я застонала и зажмурилась. Но стоило старику приложить ко лбу ладонь, как почти сразу почувствовала облегчение. Удивленно посмотрев на него, я увидела, как от руки идет свечение. «Маг», — прошептала я прежде, чем вспомнила, что я попаданка и засланный казачок. «Да, миледи». Улыбнулся он, беря меня за руку и словно внимательно прислушиваясь к чему-то. «Все будет хорошо», — сказал он, обернувшись. «Ты уверен?» — напряженно уточнил Страйгер. «Небольшое сотрясение, вывих и несколько ушибов», — заметил он, причем скорее для меня, чем для лорда. «Головные боли будут беспокоить еще с неделю, а нога пройдет через несколько дней. Я оставлю обезболивающее, его принимать по необходимости и воздержаться от активных прогулок. Жаль, что леди не маг. Для ее восстановления потребуется больше времени». «Мне тоже», — глухо заметил Страйгер. «Благодарю, Танат». «Лечить такую прекрасную молодую леди — одно удовольствие. Но я стану счастливее, если такого больше не повторится», — вновь улыбнулся он. «Не беспокойтесь, я лично прослежу за этим». Услышав такое заявление, я напряглась. «Я зайду через пару дней, проверю ваше самочувствие. До свидания, миледи». «Танат, спасибо. Прости, мне надо поговорить с миледи». Врач удивился не меньше, чем я. Ошарашенно вытаращившись на Страйгера, я пыталась понять, как его заявочка соотносится с этикетом и всем прочим. «Да, милорд», — кивнула лекарь и тихо вышел из комнаты. Оставшись наедине с лордом, я неожиданно почувствовала волнение, а когда он присел на край кровати, напряглась. «Милорд?» — тихо уточнила я. Ответить он не успел. Дверь в комнату распахнулась, и появилась голова Равенны. «Она проснулась?» — прошептала девушка. «Да», — коротко ответил он, поднимаясь с кровати. Его взгляд взволновал с новой силой. Слишком темный, пристальный, казалось, видящий меня насквозь и волнующий кровь. Не кстати память напомнила, что я в ночной рубашке. Явно не лучший наряд для разговора. «Я зайду позже, узнать, как вы», — заявил он, осторожно обхватив мою руку, но вовсе не для поцелуя, как я предположила изначально, а просто погладил пальцами запястье. А потом отпустил руку, развернулся и ушел. Даже не оглянулся. И как это понимать? Он ведь собирался что-то мне сказать. Переведя растерянный взгляд на Равену, я нахмурилась, когда поняла, что она испугана и зла. «Что-то случилось?» — осторожно уточнила я. «Ты случилась!» Впервые с тех пор, как мы познакомились, брюнетка не утруждала себя правилами этикета. «Что ты задумала?» — накинулась она на меня. «Хочешь, чтобы у Страйгера были неприятности?» «Не понимаю». «Да все ты понимаешь!» — буркнула она. «Никогда в жизни не поверишь, что ты не смогла удержаться на лошади. Я видела тебя на охоте в прошлом году. Такой посадке любая позавидует. Так что не надо мне лгать, утверждая, что не могла справиться с лошадью». «При чем здесь лорд Страйгер?» — нахмурилась я. «А то ты не знаешь», — скривилась Равенна, «что если с тобой что-то случится, то он пострадает в первую очередь, ведь он целиком и полностью в ответе, чтобы ты оставалась в том же состоянии, в котором переступила порог его дома». «Я не переступала. Он меня через портал привел, точнее, принес. Огрызнулась я. «И это дает тебе право подставлять его?» — возмутилась она. «Эх, а ведь ты мне понравилась!» «Какой же я была дурой!» Последние слова Равена буквально прокричала, развернулась и выбежала из комнаты, оставив меня с очередной порцией головной боли и полным непониманием происходящего. «Бран, я тебя убью!» — пробормотала я, отчаянно пытаясь придумать, что делать дальше. Одно было понятно совершенно отчетливо. Отпуск закончился, и начались рабочие будни. Первым же заданием будет выяснение обстоятельств, почему я вообще оказалась у Страйгера. Про всякие мелочи, вроде несоответствия, настоящая Верая прекрасная наездница, а я мешок с картошкой, старалась не думать. Хотя слова Равена о том, что если пострадаю, то Страйгеру конец, заставили нахмуриться. Медленно поднявшись с кровати, я побрела в ванную комнату, чтобы привести в порядок не только тело, но прежде всего мысли. Вот только после посещения купальни вновь пришла слабость, я вернулась в кровать и закрыла глаза, сама не заметив, как задремала.